Девушка неожиданно улыбнулась. «Ты намного свободнее Дениса», — заметила она. «Ты можешь жить, как захочешь, и не обязан держать лицо». «Неужели?» — я качнул головой. «Ты ведь понимаешь, что за мной практически постоянно следят». «Но зато ты сам можешь выбирать, с кем тебе можно связывать свою жизнь». Она запнулась и опустила глаза. Потом и вовсе сделала вид, что заинтересовалась нарезанной зеленью, украшающей блюдо. «Мне жаль, что Денис несет такой груз на своих плечах», — вздохнул я. «А ты думаешь, что брату тяжело дается роль князя?» «Он никогда в этом не признается», — тихо сказала она. «Но я бы предпочла, если бы Денис был младшим княжичем». Я понимал, о чем княжна говорит. Будь Денис не князем, он мог выбрать себе пару по своему вкусу. Тут меня посетила мысль, от которой я закашлялся. Ксения захотела было встать на ноги, чтобы помочь, но я отмахнулся, дав понять, что справлюсь сам. «А князю случайно никого не сватали?» — на всякий случай спросил я. Ответ стал понятен до того, как девушка заговорила. «Сейчас Морозовы — самые завидные холостяки империи. Ты просто редко заглядываешь в свой блог и в социальные сети, потому и не знаешь, какой ажиотаж вокруг твоей персоны». «А Денис также популярен на рынке невест?» — невинно уточнил я. «Практически как и ты», — сквозь зубы процедила девушка. «Многие заметили, что он красив, молод, живет отшельником». «Просто мечта для девочки-подростка», — размышлял я вслух. «И не только», — вздохнула Серова. «После того, как в семью начали принимать бастардов, стало ясно, что расформирование роду не грозит. К тому же активничаешь только ты». И теперь князь внезапно показался хорошей партией для девиц из высокородных семей. «Бедный Денис», — без улыбки произнес я, — «он не любит толпу и публику». «Все так», — кивнула девушка и с тоской взглянула на меня. «И можешь смеяться, но я ему нравлюсь». «Тут нет ничего смешного», — я пожал плечами. «Ты красивая, умная, смелая, и, конечно же, Денис не мог этого не заметить». «От меня отказался отец». Пусть только формально, но все же. «Знаешь, я думаю, что с этим должен разобраться сам князь Морозов. Я не стану решать за него и судить его тоже не возьмусь». «А если бы ты был на его месте?» — затаенной болью спросила девушка. «Не знаю», — слукавил я, надеясь, что выгляжу честным. «Сложно представить себя на месте старшего Морозова в семье. Остается лишь догадываться, через что он вынужден проходить». Рядом со мной на столе ожил телефон, и я взял трубку. «У аппарата?» «Она уже у тебя?» — без предисловий уточнил брат. «Мы обедаем». «Где? Почему не доставил в квартиру?» — засуетился князь. «Мы уже тут, на кухне, все в порядке», — тотчас успокоил я парня. Судя по всему, Ксения услышала тон голоса Дениса, и глаза ее блеснули. «Я договорился о доставке Тони в наши апартаменты. С ней прибудет команда лекарей, которых тоже придется разместить в одной из квартир на этаже. Тебе, Михаил, придется проконтролировать происходящее, потому что наши секретари могут работать только удаленно из особняка. Маришка рвется в город». «Пусть останется дома», — вздохнул я. «Я не хочу переживать еще и по поводу ее безопасности, пока мы не поймем, кто грозит нашим близким». На другом конце провода раздалось сдавленное ругательство. А потом Денис, понизив голос, продолжил. «У тебя есть подозрения?» «Я буду разбираться с этим». «Русалья неделя на носу», — напомнил брат. «Там мы все окажемся как на ладони, если кто-то пожелает нанести вред». «Значит, надо успеть до начала мероприятия», — озвучил я его мысль, прежде чем сам Денис это сказал. «Понял тебя. Я все решу». «Сможешь?» — напряженно уточнил князь. «Да, брат». Я положил трубку и понял, что не смогу больше ничего съесть. Во рту появился горький вкус, от которого хотелось избавиться. «Помощь требуется?» — робко спросила Ксения. «Да, скоро сюда доставят Тоню с лекарями. Надо будет проконтролировать размещение ее сопровождения. Я буду благодарен, если ты проследишь за камерами, которые установит служба безопасности. И я могу проследить, как ее лечат. Быть может, даже смогу сама приложить к этому руки. Если ты поможешь восстановить ее здоровье, то я буду тебе обязан». «Прямо обязан», — хитро сощурилась девушка. «И больше не станешь зыркать на меня своими страшными глазами?» «Страшными?» — я притворился, что не понимаю, о чем речь. «Я сделаю это для семьи, Морозов». Ксения отложила вилку, но продолжала держать в руке нож. Однажды я тоже попрошу тебя о помощи. И ты поможешь мне не потому, что стал мне обязан, а потому что я часть твоей семьи. Хорошо. Я едва удержался от улыбки, оценив ход Серовой. Вновь зазвонил телефон. Администратор сообщил, что в комплекс прибыла лекарская карета. Я проконтролирую их размещение, по-деловому заявила Ксения и взяла с края стола конверт с ключом. Не беспокойся, я сумею все организовать, а ты делай то, что обещал князю. Ты и наедине его так называешь? Усмехнулся я. Не твое дело, беззлобно отозвалась девушка и тотчас посерьезнела. Будь осторожней, Михаил Владимирович, мне правда страшно, что с тобой что-то случится, потому что потом возьмутся за Дениса. Пусть у вас есть уже бастарты, на подходе еще несколько, но это все еще чужие в семье люди. Она пошла прочь, а я задумчиво принялся загружать опустевшие тарелки в посудомойку. Ксения была права, пока еще Морозовы не стоят на твердой земле. Рано еще расслабляться. Я вдруг вспомнил про Маришку и решил позвонить ей. «Алло», — выдохнула она в трубку. «Миш, я не понимаю, почему мне нельзя выходить за территорию особняка, это ведь глупо». «Слушайся, князь, не вздумай перечить», — строго потребовал я. «И не пытайся сбежать или выкинуть еще что-то в этом роде». «Это приказ?» — сухо поинтересовалась она. «Я не хочу, чтобы с тобой случилась беда», — смягчился я, ощутив вину за свой тон. «Кто-то вытолкнул Тоню из окна. Она лишь чудом осталась жива. Если ты пострадаешь, то я себе этого не прощу». «Все так серьезно?» «Мариш, иначе бы я не стал бить тревогу». «Тебе там без меня будет плохо», — заявила Маришка с грустью. «Конечно, моя хорошая», — я преувеличенно громко вздохнул. «Но сейчас мне нужно, чтобы ты мне помогла». «Что нужно?» «Обсуди все с Лилией». В этот момент послышался шум и уверенный «дай мне трубку». Спустя несколько судорожных ударов сердца из динамика раздалось. «Здравствуй, княжич». Я оперся о столешницу и сжал аппарат в ладони так, что пластик скрипнул. «Лилия Владимировна, как ваше здоровье?» «К чертям собачьим вопросы о здоровье», — отозвалась она отрывисто. «Я давно уже ощущаю себя вполне сносно. Ответь, почему ты перестал пить чай, который выдал тебе Федор? Маришка проверила сбор на твоей кухне, и тот оказался не тронут». «Потому что меня вылечил один дядька», — ответил я, растрепав волосы. «Смешной такой, с чешуей на хвосте». «Неужели? И он сделал это сам, без принуждения?» — тотчас насторожилась девушка. «Сам. Сказал, что должен был дядюшке, и теперь долг выплачен». «И как ты себя чувствуешь?» «Избавился от болезненной тяги?» Ее голос зазвенел от напряжения. «От тяги не избавился», — ответил я и добавил спустя несколько мгновений. «Но не ощущаю ее болезненной. Ты считаешь, что нам нельзя видеться?» «Не знаю», — как-то неуверенно ответила секретарь и, судя по звуку, прикрыла трубку ладонью. «Я боюсь причинить тебе вред». «Хочу тебя увидеть», — хрипло сказал я. «Я боюсь». «Ничего ты не боишься», — перебил ее я. «Ты всегда уверенная в себе и вредная, и я уже смирился, что другой ты не будешь». «Михаил Владимирович, перестаньте вести себя как...» «Я соскучился по тебе», — едва слышно сказал я. И добавил уже громче. «Не отвыкай от меня, Водянова. Я вернулся к тебе, слышишь? Вернулся, потому что знал, что ты меня ждешь. Ведь ждешь?» «Перестань», — простонала она. «Ты делаешь только хуже». Мы молчали, слушая дыхание друг друга в динамиках. Я точно знал, что ее пальцы так же сильно сжимают аппарат, как и мои. «Это все яд», — тихо сказала она наконец. «Во мне его больше нет», — ответил я уверенно. «И я все равно хочу быть рядом». «Ты просто...» «Не просто, Лиля», — возразил я и откинул со лба отросшие волосы. «Между нами все непросто, но я все исправлю. Я найду способ». «Это невозможно». «Нет ничего невозможного». Со злостью я саданул кулаком по столешнице. «Не смей отказываться от меня». «Все это лишь от действия яда. Ничего личного, княжич». «Не ври», — я покачал головой. «Иначе ты выпила бы меня до конца, когда был шанс. Ты не просто так пощадила меня, я теперь это точно знаю, и не откажусь от шанса быть с тобой». «Миша, ты упрямый, погубишь себя, и как мне потом жить?» «Со мной будешь жить». «Глупый». «Какой уж есть», — ответил я коротко и пожалел, что не могу выпить прямо сейчас стакан чего-то горячительного. «Давай по делу. У нас русали недель на носу. Нужно приглашение для администрации комплекса Снежинск-Града. Один билет? Думаю, что мы можем позволить себе выделить два. Ты такой щедрый, княжич, — хмыкнула девушка, вновь напомнив себя прежнюю. Есть вероятность, что нам предложат выкупить этаж апартаментов, который расположился под нашим. Нам это не по карману, — тут же посуровил голос Водяновой. По цене застройки, — пояснил я. Думаешь, не потянем? В рассрочку? Договоримся. Полагаю, мы сможем прорекламировать их взамен. На «Русале недели» все рекламные места проданы, — тут же деловито сообщила Лилия. Я вышлю тебе список тем, которые тебе стоит затронуть в интервью. Список? Не сами тексты? — удивился я. Ну, — девушка замялась. На самом деле я надеялся выдать тебе суфлера. Серьезно? Так будет удобно, — заверила меня Водянова. В наушник будут тебе текст наговаривать. И я подумал, что готов согласиться на любые ее условия, лишь бы продолжить слушать нежный голос. «Согласен?» — спросила девушка ласково. И я ответил, не раздумывая. «Да, Лилия Владимировна, и еще отмени пригласительный на имя Лошадчак. Выдай распоряжение, чтобы гнали в зашей. Тот, кто заметит и выкинет ее с праздника, получит от меня премию». «Ты уверен? Она ведь отыграется». «Поздно играть в дипломатию», — я усмехнулся. Эта женщина перешла границу. Ей стоит понять, что темные прощать не умеют. Я так и не смогла выяснить, кто ее покровитель. И есть подозрение, что его уже давно нет. Быть может, он и был у нее в начале карьеры, а потом умыл руки или вовсе помер. А Тальяна продолжила играть роль золотой девочки. В этот момент я нахмурился и подумал совсем о другом. Точнее, о других. «Ты права», — вырвалось у меня громче положенного. «Как и всегда». Довольно заключила девушка и вновь произнесла, прикрыв трубку ладонью. «Ты получил мое письмо?» «Да». «Будь осторожней, Миша. Никому, запомни». «Даже тебе?» «Даже мне. Особенно мне, ведьмак». Она оборвала звонок, и я какое-то время держал трубку у уха, словно мог услышать что-то, кроме коротких гудков.